Глава 40. Узлы в знаках. Южный и северный узел в натальной карте всегда расположены в противоположных знаках зодиака, так называемой оппозиции. Например, если южный узел в рыбах, то северный в деве. Опыт из прошлой жизни нерелевантен опыту, который мы должны приобрести в жизни настоящей. По этой причине и возникают сложности с реализацией кармических узлов. Знак зодиака южного кармического узла говорит о врожденных качествах обладателя. Знак же северного узла отвечает на вопрос, как необходимо меняться, чтобы выполнить кармическую задачу на это воплощение. План минимум и план максимум реализации южного и северного кармических узлов. План минимум. Развитие качеств и сфер жизни, которым соответствует положение северного узла в определенном знаке и доме. План максимум — достижение гармонии и баланса между освоенным опытом и новым, то есть южным и северным узлами. Если у человека южный узел в рыбах, а северный в деве, то его задачи на текущую жизнь следующие. Преодолеть гиперчувствительность, развить навыки практичности, педантичности, внимательности, усилить навык планирования, научиться структурировать информацию, уйти от зависимостей и выйти из позиции жертвы. Человеку необходимо снять розовые очки, характерные для рыб, и научиться трезво смотреть на мир, что свойственно девам. Но допустим, что человек с такими показателями в карте работает на заводе и зарабатывает неплохие деньги, однако несчастлив. Он ненавидит себя, пребывает в позиции жертвы, поэтому страдает алкогольной зависимостью. Он теряет работу и становится дворником. Напомню, что дева, северный узел, любит чистоту. Зарабатывая гораздо меньше, он, тем не менее, чувствует себя нужным и счастливым. В результате больше не нуждается в алкоголе, как в средстве ухода от реальности, которая причиняет ему боль. Понимание сути положения кармических узлов в знаках зодиака и доме поможет понять свои ошибки, изменить приоритеты, взять под контроль собственную жизнь и, наконец, встать на путь реализации своей кармической задачи. Южный и северный кармический узел в Овне. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Достигать цели через более агрессивные и жесткие действия. Уметь конкурировать, проявлять инициативу, задавать импульс окружающим. Уметь действовать в одиночку, быть яркими, заметными и активными. Проявлять упорство и лидерские качества. Твердо говорить «нет». Не искать решений, приемлемых для обеих сторон, отдавать предпочтение бескомпромиссным вариантам, не бояться конфликтов, отстаивать свои принципы, настаивать на своем мнении, будучи даже в слабой позиции, успешно развиваться в бизнесе или спорте, стать более самостоятельными и независимыми, брать на себя ответственность и большую нагрузку. Южный кармический узел в Овне, северный в Весах. Человек пришел в эту жизнь, обладая агрессивной и пробивной энергией Овна. В этом воплощении ему необходимо научиться более дипломатично общаться с людьми, деликатно обходить острые углы и уметь договориться даже по самым сложным вопросам, то есть перенять качество весов. Южный и северный кармический узел в Тельце. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Иметь материальную опору в жизни, научиться копить и сберегать деньги, достигнуть финансовой свободы и благополучия, наполнить жизнь удовольствиями, окружить себя комфортом, научиться действовать спокойно, неторопливо и вдумчиво, стремиться к стабильности, избегать перемен, заботиться о своем здоровье, лечить других, создавать, созидать, наводить порядок, отказаться от конфликтов в решении непринципиальных вопросов, рассчитывать только на свои финансовые ресурсы, отказаться от кредитов и займов, стать более прагматичными и практичными. Южный кармический узел в Тельце, северный — в Скорпионе. Человек пришел в эту жизнь с энергией Тельца, а значит, стремится к финансовой стабильности и комфорту. Обычно люди с южным узлом в Тельце ненасытно желают обеспеченной жизни и приходят к ней. Задача на текущее воплощение — научиться рисковать, в том числе финансами, а также успешно преодолевать кризисы и трудности. Например, благоприятно для таких людей заняться высокорисковым бизнесом. Однако человеку со спокойной и зажиточной энергией Тельца сложно идти в рискованные ситуации, привычные Скорпиону. Южный и северный кармический узел в Близнецах. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Подходить ко всему с аналитической и рациональной точки зрения. Несмотря на опыт или образование, быть скромным и покорным учеником в процессе обучения. Легко вступать в коммуникацию, общаться на языке собеседника, чтобы донести до него свою мысль, развивать любопытство, интеллект, уметь определять свои потребности и мотивы и на их основе ставить личные или профессиональные цели. Видеть многообразие возможностей, уметь расставлять приоритеты, налаживать межличностные связи без высокомерия и заносчивости, излучать любовь и обаяние. Южный кармический узел в Близнецах, северный — в Стрельце. Очень общительный, обаятельный, легкий на подъем человек. Без труда учится новому, наслаждаясь процессом обучения и не преследует каких-либо целей. Задача на текущее воплощение — уйти от образа легковесного болтуна, который свойственен близнецам. Научиться общаться и получать знания с конкретной целью. Быть не просто вечным учеником, а стать учителем, мудрецом и уважаемым человеком. Грамотно применять знания и положительно воздействовать на окружающих, вдохновлять и мотивировать на поступки и решения. Южный и северный кармический узел в Раке. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Создавать и оберегать семейные традиции и ценности. Проявлять интерес к корням и роду. Создать большую семью, наладить контакт с каждым ее членом, а особенно с детьми. Стать родителем приемному ребенку, создать теплую и уютную атмосферу в доме, уметь взаимодействовать с государством, недвижимостью, помогать другим людям, заботиться о них, проявлять эмпатию к окружающим, откликаться на проблемы людей, быть гибкими в мышлении, легко и интуитивно адаптироваться к обстоятельствам. Жить по велению сердца, а не по инструкции. Осознать, что жизнь невозможно вписать в правила и рамки. Развивать интуицию. Южный кармический узел в Раке, северный — в Козероге. Человек с энергией Рака очень чувствительный, эмоциональный и эмпатичный. Подвержен перепадам настроения и зависим от настроения других людей. Задача на текущее воплощение — стать более рациональными, хладнокровными, независимыми от чувств и эмоций как своих, так и других людей. Более ответственно и дисциплинированно подходить к делам. Решать насущные вопросы поэтапно и структурно, а не под влиянием душевных порывов и настроения. Яркий пример такого расположения кармических узлов — американский предприниматель, изобретатель и промышленный дизайнер Стив Джобс. В этой жизни ему нужно было научиться более хладнокровно и структурно вести бизнес, что свойственно Козерогам. Ему это не удалось. Этот бесспорно гениальный человек не прошел вторую проверку кармических узлов и умер в 56 лет. Южный и северный кармический узел во Льве. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Развивать творческое начало, демонстрировать свои таланты. Быть в центре внимания, хвастаться достижениями и звездить, зацикливаться на себе, работать в одиночку, быть лидером, иметь на все собственное мнение, демонстрировать свое «я», иметь власть и влияние, жить в роскоши, бороться за свои желания, иметь много хобби и интересов. Южный кармический узел во Льве, северный — в Водолее. Человек с энергией Льва любит быть в центре внимания, притягивать взгляды, жаждет аплодисментов и комплиментов. Ему необходимо кичиться достижениями. Он обожает роскошную жизнь, бренды, дорогие автомобили, безумные траты. Задача на текущее воплощение — познать энергию простоты, свойственную водолеям. Искоренить зависимость от атрибутов роскоши, уйти от индивидуализации и эгоцентризма, научиться выстраивать искренние душевные отношения с людьми, перестать быть эгоистом, учиться дружить и работать в команде, совместно с единомышленниками создавать нечто новое, свободное от ограничений. Южный северный кармический узел в Деве. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Быть материалистом, чрезмерно трудиться, упорно идти к целям, несмотря ни на что, подходить к жизни с рациональной точки зрения, развивать практичность и критичность мышления, заземлиться, не идти на поводу у чувств, а руководствоваться здравым смыслом, просчитывать выгоды и риски, трансформировать мечты в реальные достижения через последовательность действий, развивать структурность и логику, жить строго по плану, перестать слепо доверять всему мистическому, загадочному, тайному и верить в реальные вещи, которые можно потрогать руками. Южный кармический узел в Деве, северный в Рыбах. В прошлой жизни этот человек был хладнокровным и эмоционально закрытым, любил трудиться и признавал лишь материальные ценности. В текущем воплощении ему необходимо ослабить связь с материальным, научиться расслабляться, доверять людям, открыться миру и проявлять творческое начало. Нужно культивировать в себе любовь к окружающим и желание помочь им. У скандального американского рэпера и предпринимателя P. Diddy Шон Джон Компс южный кармический узел в Деве, северный в Рыбах. Ему необходимо было уйти от материальных целей и прийти к духовной энергии рыб. Этого не случилось. В итоге рэперу предъявлено обвинение в тяжких преступлениях. Южный и северный кармический узел в Весах. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Умение договариваться, обходить неприятные моменты в общении, выстраивать крепкие партнерские отношения, постоянно быть в окружении людей, иметь много друзей, прослыть душой компании, работать над публичностью, стать уважаемым в обществе человеком, находить общий язык с кем бы то ни было, объединять людей в коллективы, грамотно консультировать, стать дипломатом и человеком, с которым все хотят вести дела. Гасить конфликты, выступать арбитром и миротворцем в спорах. Южный кармический узел в Весах, северный в Овне. Сверхдипломатичный, деликатный и очень приятный обаятельный собеседник. В текущем воплощении необходимо быть более напористым, пробивным и даже агрессивным для получения желаемого и продвижения своих идей, а также научиться действовать в одиночку и таким образом стать независимым от окружающих. У бывшего мужа Татьяны Бакальчук южный узел в Овне, а северный в Весах. В одном из интервью она говорила, что муж не исполняет свое предназначение. С ним невозможно договориться, он не идет на компромиссы. Вместо этого постоянно с чем-то борется. В итоге он потерял жену. Южный и северный кармический узел в Скорпионе. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Уметь рисковать и действовать в кризис. Выработать стойкость к сложным и переломным моментам. Уметь жить и работать в тяжелых условиях в режиме сверхусилий. Совместно с партнерами вести масштабное дело или крупный бизнес. Пользоваться материальными благами и интеллектуальными ресурсами других людей, рисковать своими деньгами и ресурсами, развиваться в сфере инвестиций и стремиться к тому, чтобы деньги работали, а не лежали мертвым грузом, успешно решать проблемы, использовать свою власть и сильную энергетику, в том числе сексуальную, чтобы воздействовать на других. Вовремя избавляться от того, что устарело, не имеет перспектив, тормозит прогресс. Доверять интуиции в вопросах завершения отношений с людьми, избавления от привычек, ненужных вещей. Двигаться навстречу переменам, обновлению, выбирать динамику в жизни, а не застой, прийти к позиции «все чужое — мое». Южный кармический узел в Скорпионе, северный в Тельце. В прошлых воплощениях этот человек активно пользовался ресурсами других, постоянно рисковал, преодолевал кризисы и тем самым зарабатывал деньги. Необходимо научиться замедляться, вести размеренный образ жизни, обрести стабильность, перестать участвовать в рискованных мероприятиях, а наслаждаться сытой, комфортной жизнью, текущим моментом, а также материальными благами и финансовыми достижениями. У Татьяны Бакальчук как раз-таки южный узел в Тельце, а северный в Скорпионе. Она зарабатывала миллионы, строила бизнес, а затем внезапно подала на развод с мужем и сделала рискованный шаг в бизнесе, слияние с другой компанией, а значит, начала жить по северному узлу в Скорпионе. Южный северный кармический узел в Стрельце. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Четко видеть цель, направление и курс деятельности. Сосредоточиться на движении в выбранном направлении. Не впадать в мультизадачность. Уметь выделять главное, отметать второстепенное. Быть более избирательными в действиях и целях. Отдавать приоритет масштабным проектам. Развивать экспертность. Ставить перед собой масштабные цели. Изучать чужую культуру и ценности. Культивировать аристократичность, стремиться к привилегированности. Стремиться взаимодействовать со статусными людьми, передавать опыт, вдохновлять активностью и достижениями как можно больше людей. Развивать лидерские качества, вести за собой окружающих. Южный кармический узел в Стрельце, северный в Близнецах. Из прошлых жизней этот человек принес энергию мудреца, к которому тянется множество людей, а он с высоты своего опыта благосклонно и снисходительно раздает советы. В нем много пафоса и желания учить других. Задача на текущее воплощение — снять с себя статус недосягаемого мудреца, стать проще и ближе к людям. Необходимо встать на позицию ученика, научиться общаться с окружающими на равных. Однако зачастую эта задача оказывается сложнее, чем пойти в высокие энергии. Южный, северный кармический узел в Козероге. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Развивать самодисциплину, самоконтроль, чувство ответственности. Стать более зрелыми. Планомерно двигаться по карьерной лестнице. Идти на ограничения ради достижения результата. Понимать и соблюдать правила и иерархию в обществе и профессиональной деятельности. Уметь встраиваться в структуры, государственные и профессиональные. Стремиться к высокому статусу, зачастую в ущерб семье и другим радостям в жизни. Культивировать хладнокровие. Южный кармический узел в Козероге, северный в Раке. Этот человек очень ответственен, дисциплинирован, хладнокровен, упорно идет к целям и может занимать высокое положение. Стремится во что бы то ни стало строить карьеру, буквально пробивая лбом дорогу к успеху. Как правило, такие люди достигают высот. Все подчинено карьере и стремлению к успеху в профессии. Однако такой человек не умеет проявлять чувства и не в состоянии построить крепкие отношения. От проблем в личной жизни он, как правило, уходит в работу. В этом воплощении необходимо стать более чувствительным, развивать эмпатию и воображение. Такой человек должен заботиться о близких, создать счастливую, крепкую семью, оберегать семейные традиции и ценности, стремиться к уюту в доме. Все это позволит преодолеть холодную энергию Козерога, стать более мягким и гибким в отношениях с людьми. Однако осуществить это зачастую непросто. У российской супермодели и филантропа Натальи Водяновой именно такое расположение кармических узлов. Сильными качествами характера она хладнокровно пробила себе дорогу от простой девушки, которая торговала фруктами, до модели международного уровня. Сейчас Наталья — многодетная мать. Она основала фонд и помогает тяжело больным детям. Таким образом, она реализовала северный кармический узел в Раке. У культовой актрисы Мэрилин Монро идентичное расположение кармических узлов. Чтобы реализовать кармическое предназначение, ей необходимо было создать крепкую семью. Актриса несколько раз была замужем, но, к сожалению, так и не стала матерью и умерла в возрасте возвращения кармических узлов в 36 лет. Южный, северный кармический узел в Водолее. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Стремиться стать частью коллектива. Уметь встраиваться в сложившиеся группы и становиться их полноценной частью, возможно, даже в ущерб собственному «я». Создавать крепкие дружеские связи. Уметь объединять людей ради конкретной цели, работать на общее благо, не зависеть от желаний обладать роскошью и властью, отдавать приоритет интеллекту, давать свободу себе и другим, освободиться от рамок и общепринятых правил, стремиться к свободе в отношениях, шокировать публику своими выходками, создавать тренды, прогнозировать будущее, быть причастными к политике. Южный кармический узел — Водолея, северный — во Льве. Этот человек не зависит от условностей и ограничений. Он революционер, идейный вдохновитель, который стремится объединить людей в сообщество ради общей цели. В нынешнем воплощении ему предстоит преодолеть зависимость от коллектива и противостоять тем, кто стремится паразитировать на его энергетике, прикрываясь общими целями. Необходимо стать лидером, иметь власть над людьми в совершенно разных сферах — дома, на работе или среди друзей. Ему предстоит не только проповедовать идеалы, но и отвечать за них, когда они начнут реализовываться. В этом воплощении человек должен развить силу воли, творческие способности, личный бренд, опору на себя, лидерские качества и эгоизм, а также научиться работать в одиночку. Южный и северный кармический узел в рыбах. Опыт реализованный или который необходимо наработать. Видеть в обыденных вещах и действиях второй план. Уметь читать между строк. Изучать эзотерику и психологию и внедрять ее в свою жизнь и профессиональную деятельность. Доверять интуиции, даже если она противоречит голосу разума. Уметь прощать, отпускать ситуацию, не фиксироваться на мелочах. Уметь расслабляться, отдавать предпочтение духовности и вечным ценностям, нежели практическим задачам, быть сверхчувствительными к тонким моментам, руководствоваться иррациональными соображениями, хитрить, подстраиваться под обстоятельства или людей, проявлять интерес к творчеству, мистике, фокусам, заниматься благотворительностью, культивировать творческое начало, эмпатию. Южный кармический узел в рыбах, северный — в деве. Из прошлых жизней этот человек принес легкую энергию, обладает развитой интуицией, очень доверчивый, творческий, глубокий, чувствительный и эмпатичный. Стремится к уединению, одиночеству, слиянию с бесконечным вечным, но в то же время хочет помогать людям. Кармическая задача — обрести энергию девы, а значит, стать более хладнокровным, жестким, двигаться к цели планомерно, упорно, без лишних эмоций, чтобы преодолеть склонность убегать в мир иллюзий. Такой человек должен заниматься интеллектуальной либо тонкой ручной работой, поддерживать свое здоровье, взаимодействовать с домашними животными, пользоваться услугами наемных работников. С более высоких позиций развития в прошлых жизнях в текущем воплощении гораздо сложнее перейти в позицию более низкую, чем с низкой позиции в опыт высокий. Например, сложно проделать путь от энергии Скорпиона до энергии Тельца. Необходимо научиться находить удовольствие и радость в простых вещах, в комфортной, стабильной, сытой жизни, без суперэмоциональных качелей, драм, событий и ситуаций повышенного уровня риска. Зачастую людям кажется, что они уже живут по северному узлу, а опыт южного не знают. Это не так. Северный узел — априори незнакомый, чуждый опыт. Очень важно реализовать потенциал не только северного кармического узла, но и южного. Про опыт прошлых жизней, а в частности наличие кармической связи и энергии, принесенной в это воплощение, может рассказать знак зодиака, в котором находится южный кармический узел. Кармическая связь — это когда кармический партнер обучает нас либо тем качествам, которые принесены из прошлой жизни, помогает вспомнить себя, либо новым, которые нужно освоить по северному узлу. Каким конкретно качеством нужно смотреть в разделе синастрии, совместимости. Об этом я подробнее рассказываю в своем институте астрологии и психологии. Южный узел во Льве. Мужская энергия, кармическая связь со всеми мужчинами рода, особенно с отцом. Южный узел в Раке. Кармическая связь с женщинами рода. Из прошлых жизней в текущее воплощение человек принес по большей части материнскую энергию. Сильна связь с матерью. Южный узел в Тельце — Весах. Кармическая связь с женщинами рода. Из прошлых жизней в текущее воплощение человек принес женскую энергию. Южный узел — Вовне. Кармическая связь с мужчинами рода. В это воплощение человек принес мужскую энергию. Южный узел в близнецах — Деве. Человек связан по роду с братьями и сестрами, в том числе двоюродными. Южный узел в Козероге. Кармическая связь с сильными и ответственными мужчинами рода, которые добились высокого социального статуса — дед, прадед. Южный узел в Скорпионе. Кармическая связь с сильными и властными женщинами рода. Южный узел в Стрельце. Кармическая связь с яркими, амбициозными, известными мужчинами рода. Из прошлых жизней в текущее воплощение человек принес мужскую энергию. Южный узел в Водолее. Не связан ни с мужской, ни с женской энергиями. Считается, что это инопланетная энергия, которая не принадлежит ни мужскому, ни женскому полу. Человек выделяется среди родственников как гадкий утенок, который не похож ни на кого из членов семьи. Южный узел в Рыбах. Кармическая связь с женщинами рода. Человек принес из предыдущих воплощений женскую энергию, связь с глубокими энергиями, вселенскую материнскую любовь ко всему живому. Возможно, в прошлых жизнях был священнослужителем и активно помогал людям.